По случаю пятилетия со дня кончины великого Ким Чен Ира, представители многих стран мира прислали телеграмму и письмо в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына. В их числе Центральный комитет Демократической рабочей партии Испании, председатель Центрального комитета Компартии Непала Объединения, председатель Центрального комитета коммунисты России, председатель Высшего совета Новой социалистической партии Румынии, генсек Африканского демократического объединения Демократической партии Гвинеи, генсек Социалистической партии Сенегала, председатель и секретарь по международным делам Рабочей партии Бразилии, совместный гендиректор Совета фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, генсек Международного антиимпериалистического координационного комитета и другие политические партии, их лидеры и высокопоставленные лица политических, общественных, военных и экономических кругов многих стран мира, в том числе Сирии, Малайзии, Мали, Нигерии, Мексики, Венесуэлы, Германии, Великобритании и США, а также представители международных организаций, организаций по изучению идей Чуче и организаций поддержки воссоединения Кореи и дружбы с ней. Адресанты подчеркнули, что великий Ким Чен Ир, который оставил бессмертные заслуги в деле победного завершения дела социализма и осуществления дела самостоятельности человечества, бессмертен в сердцах корейского народа и прогрессивных народов всего мира. Они выразили уверенность в том, что корейский народ под руководством высшего руководителя Ким Чен Ына достигнет больших успехов в борьбе за надежное наследование и завершение дела Ким Чен Ира. Между тем, в адрес Центрального комитета Трудовой партии Кореи прислали телеграмму Центральный комитет Народной партии Камбоджи, секретариат политической комиссии Центрального комитета Народного освободительного движения Анголы и генсек Компартии Австралии.